Наталья Егорова, Таль, верить в себя. Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. Марк Твен. После отъезда эльфов моя жизнь на удивление быстро вошла в привычную колею. Уже на следующий день я успешно сдала растительный мир и на ближайшем освободившемся уроке сходила к Ишину, чтобы договориться о переписывании правил, но оказалось, что с этим справились без меня. Вас Кайдин к турниру готовить будет? Поинтересовался библиотекарь. Это вряд ли. Еще неизвестно, что он сделает, когда об этом узнает, поморщилась я. Все время ходить в абсолютнике было значительно тяжелее, чем в антимагическом щите. Думаешь, он еще не знает? Усомнился Ишин. Я пожала плечами. Вряд ли Кайдин спокойно отнесется к тому, что мы в очередной раз проигнорировали его мнение. Пользуясь тем, что библиотекарь не против поболтать, я попыталась прояснить еще один момент. Господин Ишин, а вы сами ту книгу читали? Какую? Не сразу понял он. Неравный брак. Таль, я что, похож на человека, который читает женские романы? Возмутился мужчина. Нет, даже растерялась я от такой постановки вопроса. Тогда почему ты меня об этом спрашиваешь? Потому что вы, библиотекарь, ну не говорит же ему, что больше ни у кого спросить. Да и сама я из-за автора воспринимала книжку не как женский роман, а скорее как историческую хронику. И тут я вспомнила, как пару декад назад в коридоре пожилая преподавательница попыталась сделать замечание Кайдину, а он обозвал ее любительницей женских романов. Может, конечно, и зря обозвал, но вдруг она все же читала эту книгу, раз у них тут беллетристика не особо развита. Я решила не откладывать вопрос в долгий ящик и дождаться женщину в обед на выходе из столовой, а пока у меня был еще один вопрос. Господин Ишин, а расскажите мне про справочники неполучившихся заклинаний. Про что? Удивился библиотекарь. Замялась я, поняв, что не знаю, как правильно называется предмет моего интереса. Нам на уроке рассказывали, что если какое-то заклинание признано неэффективным или просто не работает, то его заносят в специальный справочник, чтобы другие не повторяли тех же ошибок. Их вроде бы дипломники используют иногда. А, так ты про каталог недоработок, все же смог что-то уяснить для себя библиотекарь из моего сумбурного рассказа. Пойдем, он в конце зала. Каталогом оказался уже много раз виденный мной шкаф с пронумерованными папками. Сбоку на нем крепился список, по которому можно было определить, какие номера относятся к тому или иному направлению, и как этим пользоваться. Жалобно посмотрела я на Ишина. Довольно легко. На чем бы показать? Давайте попробуем найти неудачное пылесборное заклинание в виде воронки. Нам как раз о нем рассказывали, предложила я. Библиотекарь не стал возражать и пальцем показал на столбик цифр под заголовком «Бытовые заклинания». Рядом с номерами папок стояли две даты. Если примерно известен срок разработки, можно попытаться сразу определить нужную папку, если нет, придется перебирать все из этого блока, пояснил он и вопросительно посмотрел на меня. Нам не говорили, с сожалением вздохнула я. Можно я поищу? Ищи, если хочешь, но поднимать из архива проект я ради праздного интереса не буду, а здесь только разложенные на составляющие заклинания и описание результата. А что значит разложенные на составляющие? Схема отдельно, набор символов отдельно, вербальная составляющая отдельно. Каталог-то в отличие от проектов доступен всем желающим, а далеко не все заклинания безопасны, пояснил Ишин. Я понятливо кивнула и решила начать с последней по времени папки. Внутри оказалось что-то вроде дневников, каждая страница которых была посвящена отдельной разработке. Описывалось все довольно кратко, так что дипломникам, решившим что-то доработать, действительно пришлось бы просить основной проект. Мне же были интересны в основном описания результата, да и те не всегда понятны. Пролистав наугад несколько страниц, я заметила, что заклинания внутри расположены уже не в хронологическом порядке, а по схожести действия. Заглянув в начало и конец дневника, нашла оглавление, в котором были указаны разделы и относящиеся к ним страницы. Третья сверху запись под названием «Дилемма Кромвелла» заинтересовала меня своей непонятностью. Я полезла смотреть описание разработок, но они мало что прояснили, сильно различаясь между собой. Я выписала незнакомое понятие на край листа и продолжила поиски пылесборной воронки. Нужный блок, попавшийся мне в третьем по счету дневнике, без изысков назывался «Чистка», уборка и состоял всего из двух страниц. Я уже настроилась брать с полки следующую папку, не надеясь на то, что заклинание окажется здесь, но последним было как раз оно. Хотя, возможно, поэтому именно о нем и вспомнил мастер. Имеющееся описание результатов меня не впечатлило. Действие заклинания распространялось всего на пару метров от эпицентра и не могло затянуть даже опавшие листвы. А вот само разложенное на составляющие заклинание заинтересовало, поскольку выглядело как задачка по теоретике, только намного сложнее. В учебнике и схемы поменьше были и часть символов уже вписана, да и конечные результаты заклинаний были более однозначными. Я, недолго думая, на тот же лист, куда записала название заинтересовавшего меня раздела, перенесла все составные части, чтобы дома попробовать восстановить целостную картину. Второе заклинание этого раздела предназначалось для выведения пятен с одежды, если на ту не было наложено исходное состояние, но в результате выводило не только пятно, но и краску, оставляя проплешину. Смотрелся результат такой чистки ничуть не лучше пятна, так что толку от заклинания не было. Я убрала на место папку и, поблагодарив Эшина, ушла на следующий урок, до которого оставалось совсем немного. Кайден задержал всех на теоретике, надиктовав домашние задания после окончания урока, и, когда мы добрались до столовой, нужная мне преподавательница уже обедала. Пришлось есть молча и быстро, чтобы успеть догнать ее хотя бы на выходе. Мастер удивилась, когда я попросила ответить на мои вопросы, и, нахмурившись, заметила, что на первом курсе рано интересоваться топологией. Мне тут же захотелось выяснить, что это за предмет, но я сдержалась и напрямую спросила, читала ли она «Неравный брак». «Читала, о чем жалею», — поморщилась женщина. «Почему?» — удивилась я. «У этих эльфов совершенно извращенное понимание любви и счастья», — безапелляционно заявила она. «А вы не могли бы рассказать подробнее?» Все же попыталась настоять я на своем, не встретив у мастера ни малейшего понимания. «Да зачем тебе это нужно?» — изумилась женщина. «Давай я тебе посоветую, что стоит почитать. Давайте», — не стала спорить я. «Но про неравный брак тоже, пожалуйста, расскажите. Просто я начала читать эту книгу, а закончить уже не удастся. Не люблю вот так останавливаться на середине истории. Расскажу, если так интересно, но оно того не стоит», — нехотя согласилась преподавательница. «Вот только сейчас уже пора на занятия. Поужинайте со мной вечером у Шрама», — тут же предложила я. «Заодно и поговорим. И о чем же вы собрались разговаривать?» Тоном, не предвещавшим ничего хорошего, поинтересовался незаметно подошедший Кайден. «Не беспокойтесь, адептка не собирается обгонять программу, да и я бы не стала». Начала уговаривать завуча мастер, но тот не желал ничего слушать. «Таль, иди со мной», — недобро прищурившись, велел он. «Вот еще, я с мастером разговариваю». Попытка возразить не удалась. «А ну марш в мой кабинет», — рявкнул Кайден и за плечо толкнул меня впереди себя. «Что вы себе позволяете?» — возмутилась преподавательница. «А тебе, Кирина, лучше вообще помолчать», — бросил он ей и ухватил меня за локоть. Я уже сделала несколько шагов, увлекаемая завучем в сторону здания академии, пытаясь понять, какая муха его укусила на этот раз, когда позади раздалось. «Приходи вечером, куда собиралась». «Хорошо, что на мне был абсолютник, а то, судя по сжатым от злости пальцам Кайдена, руке сейчас было бы больно». Я на ходу обернулась и согласно кивнула, улыбаясь не столько от перспективы узнать окончание романа о неравном браке эльфийского лорда с человеческой крестьянкой, сколько от осознания, что снова удалось утереть нос своему врагу, пусть и по мелочи. В кабинете Кайден отпустил мой локоть, запер дверь заклинанием и уселся за стол. «И о чем же ты собиралась говорить с мастером Кириной?» «Не ваше дело», — с полной уверенностью в собственной правоте заявила я, морально готовясь к выволочке за поданное от круга заявление. Кайден молча в упор уставился на меня, на скулах у него вздулись желваки. Какое-то время мы играли в гляделки, но я не видела никаких причин отводить взгляд, и он отступил первым. Завуч встал и отошел к окну, развернувшись ко мне спиной и обхватив локти ладонями. Я уже видела его в такой позе, и предыдущий опыт подсказывал, что мужчина чем-то сильно обеспокоен. «У нее будут после этого разговора неприятности?» — наконец спросил он, не повышая голоса. Я уже открыла рот, чтобы сказать «нет» и молча его зарыла. «Понятия не имею, как отреагирует Тель, если узнает, что мне рассказали окончание книги, но уж точно не обрадуется. Опять я совершаю необдуманные поступки, расплачиваться за которые приходится не только мне». Пауза затягивалась. «Я сделаю все возможное, чтобы у нее не было неприятностей из-за нашего разговора», — тщательно подбирая слова, пообещала я завучу. «Ладно, и на том спасибо», вздохнул он и к моему удивлению добавил, «я все понимаю, и чего это он интересно понимает, стою, жду продолжения, иди, на урок опоздаешь», открыл он дверь при помощи маги, «иду и в отличие от своего врага ничего вообще не понимаю». Про турнир он даже не упомянул, что это вообще было. Выбросив из головы Кайдена с его многовековыми заморочками, я успешно отчиталась на следующих двух уроках и отправилась в корчму дожидаться прихода мастера Кирины. Пришли мы практически одновременно, так что ждать никому не пришлось, и, разжившись у шрама вкусным и относительно недорогим ужином, отправились за дальний столик. Кажется, мастеру остро не хватало собеседников на данную тему, поскольку за ближайшие полчаса женщина, переполняемая эмоциями от рассказываемых событий, вывалила на меня такое количество информации о героях, авторах, чувствах и приключениях, что я запуталась уже на третьей минуте, чей брат неожиданно воспылал страстью к свекрови подруги детства и причем тут маг-погодник, безответно влюбленный в дочь графского бастарда. Несмотря на это, я кивала с умным видом и иногда умудрялась вздыхать в нужных местах монолога, не мешая Кирине выговариваться и сидя с самым довольным видом. А с чего мне быть недовольной, если запеканка вкусная, а я к концу рассказа сыто прихлебываю горячий отвар? В результате мне настойчиво порекомендовали непременно почитать 5 самых выдающихся, по мнению Кирины, романов, а на вопрос, где их можно раздобыть, даже пообещали дать один из собственной коллекции. Насчет остальных женщина собиралась поспрашивать по знакомым, но я попросила ее не беспокоиться и заверила, что у архимага Элтора просто не может возникнуть проблем с добыванием какой бы то ни было литературы. Не откажет же он мне в малюсенькой просьбе. Кирина заулыбалась, глядя на меня таким лукавым взглядом, что для чтения ее мыслей даже телепатией обладать не требовалось. Разубеждать я ее ни в чем не стала, но и к Элтору с подобными просьбами обращаться естественно не собиралась. На ее собственную книгу я с благодарностью согласилась. После гибели неравного брака в неравной борьбе с эльфийским самомнением мне нечего было переписывать для тренировки, а подходить к Эшину за еще одной художественной книжкой после случившегося как-то неудобно. После этого мне наконец рассказали, чем закончилась история эльфийского лорда. Ну что тут сказать, я понимала, почему этот роман не понравился Кирине, и, честно говоря, испытала немалое облегчение, вспоминая, как он не нравился Тлю. Может, владыка и прав был, когда не хотел, чтобы я свое мнение об эльфах строила на этой истории. Особенно радовало, что эльфу не нравилось именно содержание, а не только то, что этот роман читала я. По мнению эльфов, со слов которых записывал историю автор, все закончилось замечательно, то есть победой истинной любви над сиюминутной слабостью, после которой жили они долго и счастливо. Вот только они, это лорд и бывшая любовница, в полном согласии отравившие бывшую супругу, которая крестьянка, потому как та, вся такая испортившаяся от внимания лорда, не отпускала его к любимой и не желала возвращаться в деревню вместе с рожденной от лорда дочерью. Судьба дочери в романе умалчивалась, но что-то мне подсказывало, что ее законный отец тоже не пожалел. Вот и читай после этого романы про эльфов, даже не знаю, чего больше хочется, сплюнуть или кого-нибудь пнуть. Я поблагодарила мастера за рассказ, согласилась, что роман – дрянь, подумала, что в целом Тель был прав, но наши отношения не имеют ничего общего с каким бы то ни было романом, и ушла домой, не забыв прихватить ужин для архимага. Следующие 2 вечера в свободное от уроков и медитации время я решала ребус, результатом которого должна была явиться пылесборная воронка. Когда все было проверено по 3-му разу и казалось единственно правильным, я пришла с переписанным начисто результатом к Элтору и попросила определить, что делает это заклинание. Он разглядывал схему несколько минут, после чего ткнул пальцем в символы ветра и разделения. Эти символы должны стоять наоборот, а так вроде какая-то межпространственная воронка. Он поднял на меня вопросительный взгляд. Вообще-то это пылесборное заклинание в виде той самой воронки. А почему наоборот? Символ ветра же должен быть ведущим, иначе затягивать не будет. Он и будет ведущим, если их поменять. Здесь восходящий вектор силы, за счет совпадения элементов схемы и вербальной составляющей. Видя, что я ничего толком не поняла, Элтар поморщился и немного пояснил. Если в вербальной составляющей есть созвучие с символом, то получается вектор. Это проходит по теоретике, но когда именно не помню. Сколько же я еще всего не знаю, вздохнула великовозрастная первокурсница и, Помня, что завуч говорил про применение заклинания «Исходное состояние», поинтересовалась. «А можно я его сделать попробую?» «Не выйдет», усмехнулся Элтар. «Здесь только на активацию около 4 магистров нужно, а оно еще и поддерживаемое». «А ты откуда знаешь?» Удивилась я. «Ты же его впервые видишь», прикинул на глазок, пожал плечами Архимаг. «Это все рассчитывается по базовым таблицам. Тебе оно зачем?» «Хотела у Рейна в замке порядок навести, пока его нет, а?» Удивилась я такому предположению. «Нет, то есть я не против порядка, но об этом не думала. Просто нам рассказали о каталоге недоработок, и я пошла смотреть, что это такое. А там заклинание в разобранном состоянии, и мне стало интересно, соберу или нет». «Погоди, хочешь сказать, ты его сама восстановила?» Изумился Элтар. «Ну, ошиблась же», не разделила я его восторга. Друг как-то странно на меня посмотрел, после чего поинтересовался. «Черновики остались?» Принесла ему все записи, включая лист с исходными данными. Архимаг разглядывал их минут 10, время от времени возвращаясь назад, а я не понимала, что интересного он нашел в решении задачки, с которой справился устно. «Молодец», отложил все, кроме первого листа Элтар. «И не переживай насчет ошибки, если бы ты знала о векторах, наверняка бы учла. Этак ты через пару лет будешь мне помогать заклинания Кайдена проверять». «В смысле?» – опешила я от такого поворота. «Все вновь созданные заклинания до первого применения должны быть независимо проверены минимум 3 магами. Материал предоставляется так же, как ты мне дала восстановленное заклинание, то есть схема и вербальная составляющая. Проверяющий определяет результат применения и высчитывает расход энергии. Если видит влияющие факторы, такие как время применения, погодные условия, использование резонанса, тоже это указывает в своем заключении. Дальше специальная комиссия рассматривает расчеты по заклинанию вместе с заключением и дает разрешение на его использование, либо отправляет в тот самый каталог недоработок. Заклинания адептов проверяют мастера, разработки мастеров рассматривают магистры-теоретики, а вот с заклинаниями Кайдена обычно разбираемся мы с Лиссандром и Тавримом, да и то не всегда справляемся. И вы хотите, чтобы с ними я разбиралась? Окончательно обалдела адептка-первокурсница. Ну не вместо же нас, а вместе, рассмеялся Архимаг, и не сейчас, а когда подучишься. Я осознаю, что ты очень многого в них не поймешь, но при этом можешь увидеть что-то, на что мы не обратим внимания, как когда-то я в схеме Лемантина. А вот чего я не понимаю, так это при чем тут дилемма Кромвилла? Заклинание с ней вроде бы не связано, а она тут и ни при чем. Я просто хотела узнать, что это такое, и записала, чтобы не забыть у тебя спросить. Ясно. Дилемма гласит, что невозможно укрыть при помощи магии наделенной магией объект. А как же заклинание невидимости? Не поняла я. Маг же его на себя применяет. Не обладающий магией, а наделенный, это не одно и то же, назидательным тоном пояснил Элтар. Если выразиться проще, то невозможно скрыть от поискового заклинания артефакт или неотработавший амулет. На мой взгляд, решение этой дилеммы – абсолютно бесполезная трата времени. Ты лучше скажи, у вас есть какие-нибудь идеи по поводу подготовки к турниру? Ты нас куполу абсолютной защиты собирался научить для 3-го этапа, напомнила я. И неплохо бы нам хоть пару-тройку атакующих заклинаний, а то в боях и показать-то нечего. Кристаллы Архимага мы каждый день кругом заливаем. Элтар кивнул. Не уверен, что вы доберетесь до боевого этапа, но лучше действительно что-то выучить на этот случай. Вот только я понятия не имею, что вам такое показать, чтобы и результат был и не чересчур сложно. Ладно, с Кайденом посоветуюсь. Не надо с ним советоваться. Вскинулась я. Вдруг он еще не в курсе, что мы на турнире, а Элтар нас сдаст. Давай я лучше из учебников 2-го и 3-го курса выберу несколько заклинаний, которые нам по действию подходят, а ты нас потом научишь. Хорошо, заодно и учебники эти принесешь, согласился мой друг. Не дадут, вздохнула я. Почему? Не положено выдавать учебники по практической магии за более старший курс. А как же ты заклинания выбирать собралась? Как-нибудь, окончательно сникла я, и сама не зная ответа на этот вопрос. Ладно уж, напишу Ишину записку, чтобы дал, сжалился Элтар. Но чтобы без меня ничего пробовать не смели. Ты меня поняла? Я часто-часто закивала, глядя на Архимага самым преданным взглядом, на который была способна. Тот вздохнул и сел писать записку. Замечательный у меня все-таки друг. Прибраться в замке Райнкарда нам все-таки пришлось. Элтар увел нас туда тренироваться в выходной и заявил, что не собирается проводить этот день в грязи, а нам не повредит дополнительная практика. Да мы особо и не возражали. Приведя в порядок гостиную, кухню и довольно большой кусок коридора, ведущий от телепорта к этим комнатам, мы отправились во двор заниматься непосредственно подготовкой к турниру. С удовольствием полетав по замысловатой траектории, обозначенной иллюзорными кольцами, мы приступили к отработке купола абсолютной защиты, удержание которого было испытанием на третьем этапе турнира. Постановка купола далась нам довольно легко, поскольку заклинания мы выучили и проверили друг у друга заранее, а работа кругом была уже привычной. И поначалу казалось, что все идет отлично, но Архимаг не хвалил нас после разрешения снять купол, как делал обычно, а лишь задумчиво барабанил пальцами по ноге. «Илтар, что-то не так?» – заподозрила я. «И нет, и да», – ничуть не внес ясности мой друг. Я терпеливо ждала продолжения, вопросительно глядя на него, и Архимаг все же пояснил. «С одной стороны, вы выдержали всю серию ударов до конца, но с другой, это была серия для сферы абсолютной защиты, а не для купола. Купол изначально более мощное заклинание и рассчитан он на защиту от другого типа воздействий. Так в чем проблема?» Никак не могла взять в толк я. «Или ты серию для купола не знаешь?» «Знаю», — вздохнул Илтар, «но там почти половина заклинаний относится к категории массового поражения, и сами по себе они мощнее, а я не хочу вас покалечить. А те, которые не массовые, все в начале. Нет, а какая разница?» Не уловил он моей идеи. «Используй только не массовые, а остальные пропускай. Мы встанем так, чтобы по центру получилось что-то вроде коридора, и если что заклинание просто пролетит между нами, или так не получится». Архимаг на какое-то время задумался, после чего все же решил попробовать, велев нам предварительно полностью восстановить резерв. Заклинания тут действительно были намного мощнее. Купол чувствительно дрогнул уже на третьем ударе, а седьмым его снесло. Правда, и заклинание при этом полностью израсходовало свою энергию и только недовольно пшикнуло где-то между нами, уже не позволяя определить, что оно из себя представляло. «Я так понимаю, что резервы еще не пусты», — задумчиво посмотрел на нас Илтар, получив подтверждение, пришел к выводу, что причина в концентрации. Ведущей круга в этот раз была я, и обычно на концентрацию не жаловалась, так что перспективы были нерадужными. Однако у Архимага и на этот случай оказалась идея. «Попробовать резонанс использовать, что ли? Скорее себе, чем нам», — предложил он. «А это что такое?» Тут же загорелся энтузиазмом неунывающий моряк. «Способ усиления заклинания, используемый только при работе круга магов», — пояснил Илтар. «Обычно само заклинание зачитывает ведущий, а остальные только подпитывают его энергией. При резонансе заклинание зачитывают все члены круга, и чем более синхронно это сделано, тем значительнее усиление. При идеальной модели каждый маг круга может усилить заклинание процентов на 30, но чем больше человек в круге, тем меньше синхронизация, и обычно круг из четырех магов добивается даже лучших результатов, чем полный. Усиление в полтора раза считается очень хорошим результатом, но бывали случаи, когда при попытке использовать резонанс получали и обратный эффект. Все тут же изъявили желание попробовать и, не расходясь, уселись медитировать. Архимаг тоже решил пополнить резерв, видимо, заклинания, использовавшиеся для проверки купола и энергии, потребляли больше, чем серия для обычного абсолютника. Результаты единственной проведенной попытки Илтара порадовали, а вот нас нет. Мы выдержали почти вдвое больше ударов, но этого было недостаточно, чтобы пройти испытание до конца. «Это насколько усиление примерно прошло?» — поинтересовалась я у старшего товарища. «Раза в полтора, если не больше», — уверенно заявил он. «Есть какая-то система замера, но я, если честно, не интересовался. То есть только треть от возможного усиления», — сделала я неутешительный вывод. «Таль, это отличный результат», — попытался убедить меня Архимаг. «Я даже удивлен, насколько хорошо у вас получилось. Тут ведь и от начала зачитывания, и от скорости произнесения, и даже от интонации зависит уровень синхронизации. Невозможно достичь абсолютного совпадения, поэтому теоретики и говорят об идеальной модели, которую невозможно реализовать на практике. Пойдемте лучше обедать». «А у нас обед есть?» — удивилась я. «Он ждет нас в деревне», — улыбнулся Илтар. «Райн заранее договорился, так что все на летунце и вперед. Последний ставит защитные знаки на новый сарай. Не знаю уж, специально или нет, но последним оказался Илтар, хотя знаки мы все равно ставили все вместе, нам это не в тягость, а времени так ушло совсем немного, несмотря на то, что кроме сарая нашлись новые овины и собачья конура. Обратно мы шли пешком и не торопясь, поскольку тренироваться сразу после обеда Архимаг все равно не соглашался, и я решила прояснить еще один непонятный мне момент. Попытка выяснить у ребят, чем амулеты отличаются от артефактов, свелась к ответу ценой. Илтар же объяснил все очень просто. Амулеты можно было использовать только один раз, а артефакты либо вообще не теряли свойств до поломки, либо перезаряжались и могли быть использованы множество раз. Хотя в быту некоторые артефакты называли амулетами, как, например, Райн свой медальон с тренировочным щитом. В замке Архимаг расположился в гостиной с книгой в руках и велел ближайшие полчаса к нему не приставать. Мы послонялись до телепорта и обратно, заглянули в пару боковых коридоров, но исследовать замок так и не пошли, боясь рассердить старшего товарища. Все-таки успех нашего выступления на турнире сейчас во многом зависит от его помощи. В результате отдохнувший и готовый к продолжению занятия Илтар нашел нас на кухне, где мы, сидя вокруг стола, уже не первую сотню раз повторяли вербальную составляющую заклинания купола абсолютной защиты. Брови Архимага удивленно взлетели вверх, но комментировать увиденное он никак не стал, позвав всех проверять результат. А результат был, когда Архимаг после 19-го удара велел снимать щит, мы удивились, но послушались. «Как ощущения?» – поинтересовался он. «Нормально», – за всех ответила я. «А почему ты остановился?» «Потому что до конца серии осталось два заклинания и оба они массовые. Если резерва хватит на все 50 ударов, удержите. А синхронизация на резерв не влияет?» Тут же с надеждой подскочил к Архимагу Марик. «Нет», — покачал тот головой, «но концентрация влияет на количество энергии, которое потребляет заклинание, так что, на мой взгляд, шансы есть». Мы заметно приободрились и решили за оставшееся до турнира время еще потренироваться в синхронности произнесения вербальной составляющей. Одновременно нужно было не только говорить, но и активировать схему и наполнять ее энергией, однако эти действия были привязаны к произнесению, так что должно было повлиять и на них. После этого мы отрабатывали на практике два новых заклинания, выбранных из учебника за третий курс. За второй курс такого учебника вообще не оказалось, а четвертый курс мне Ишин все же не дал, да и Илтар с ним согласился, решив, что пока рановато. Первое заклинание называлось «Воздушная рябь» и представляло собой оптическое искажение, не позволяющее четко разглядеть, что происходит за ним. Обычно его выставляли перед собой, если зачитывали достаточно длинное заклинание, требующее жестов, чтобы противник не смог вовремя определить, что ему уготовано и защититься. Мы же собирались выставлять его прямо перед противником, мешая прицелиться. Илтар считал, что из-за разницы в знаниях у нас было только два преимущества: отличный абсолютник, который он велел и дальше держать когда только можем, и нестандартное владение летунцом. Бой на академическом турнире длился 3 минуты и мог закончиться ничьей, к которой Архимаг и рекомендовал стремиться, а как уже говорил Кайден, большинство заклинаний не являются самонаводящимися. Спорить мы не стали, но и возможность атаковать, даже при нашем ограниченном арсенале, упускать не собирались. Вторым заклинанием было то самое шлифовальное, столь успешно использованное против меня. А под конец Элтар с формулировкой «вдруг все-таки пригодится» научил остальных огненным мечам, которыми мне удалось некоторое время назад впечатлить Альвира. Получались заклинания у нас далеко не каждый раз, особенно шлифовальные, но мы упирались до конца, то есть до опустевших резервов. Илтар всех похвалил, велел медитировать, пообещав еще одну серию полетов, и отвел меня в сторону. «Таль, что-то не так, что именно? У нас плохо получается», — обеспокоилась я. «Нормально для первого раза», — неопределенно дернул плечом Архимаг. «Ты почему все время на ворота оглядываешься?» Только после того, как он об этом сказал, я поняла, что действительно уже много раз оглядывалась, да и прямо сейчас начала поворачивать голову, чтобы посмотреть. «Не знаю. А что, тебя что-то беспокоит?» «Нет». «Ты уверена?» «Да». Я совершенно не понимала, почему Илтар придает этому такое значение. «И все-таки, почему ты туда смотришь?» — продолжал настаивать Архимаг. Я попыталась проанализировать свои действия и предположила: «Кажется, я жду, что оттуда появится Райн». «Таль, он ушел всего несколько дней назад и вряд ли появится раньше, чем через 2 декады. Знаю, пожалуй, я плечами, но ничего не могу с собой поделать. У эльфов было так же?» — осторожно уточнил мой друг. «В смысле?» — не поняла я. когда ты нас в парк через боковой вход потянула, — пояснил Элтар. Так вот о чем он беспокоится. Такое же странное состояние, как в Миринделе, у меня было, когда повесился Кайден, а сейчас ничего необычного я не испытывала. Нет, отрицательно покачала я головой, успокойся. Но тогда почему? Архимаг продолжал настороженно смотреть на меня. Просто я по нему скучаю. А как же владыка? А при чем тут Тель? Удивилась я. У вас же с ним все вроде бы хорошо складывается. Хорошо. Тогда почему скучаешь ты по-другому? Не понимаю я тебя, удрученно покачал головой Элтар. Я и сама себя не понимаю. Вздохнула я и направилась обратно к ребятам. Не то чтобы я не скучала по Телю, скорее точно знала, что увидеть его до следующих каникул, когда поеду в Миринделль, не удастся. А с Рейном мне так и не удалось попрощаться перед его уходом, хотя он специально для этого приходил к Элтару. Но именно в тот день Кайден и Альвир устроили нам с четверокурсниками дополнительные вечерние занятия по работе кругом, и вампир меня так и не дождался. А на мою просьбу быстренько сбегать к Райнкарду в замок телепортом Архимаг ответил категорическим отказом, мотивировав это тем, что нечего мешать собираться на охоту. После разговора с Элтаром я еще несколько раз поймала себя на попытке оглянуться и постаралась сосредоточиться, а вскоре мы и вовсе ушли домой. Нагрузка в академии продолжала возрастать, и ребятам приходилось туго. Я была привычной к большому количеству материала, да и свободного времени за счет сданного досрочно растительного мира у меня было больше, так что старалась помочь, чем могу, объясняя непонятные им моменты и часть материала, повторяя с друзьями прямо на физической подготовке. В последний день этой декады после занятий должен был состояться первый этап академического турнира. Мы настороженно следили за Кайденом, но тот вел себя как ни в чем не бывало, то есть ругался на всех одинаково и нас не выделял. А за день до окончания декады меня вызвали к нему в кабинет. В первый момент все решили, что завуч прознал таки о нашем участии, и со мной пошел весь круг, но у кабинета Кайдена мы столкнулись с вызванной туда же Линарой, предположившей, что причиной вызова является ее участие в розыгрыше. Коротко переговорив со своим кругом, я заверила преподавательницу, что об этом никому не рассказывали, и мы решили отпираться до последнего, а ребят отправили учить уроки. Однако обе версии оказались ошибочны. В кабинете кроме самого завуча нас ждала еще и посылка из Миринделя. Почти весь объемистый ящик был заполнен полотняными мешочками, в которых, судя по надписям на бирках, были разнообразные семена. Все это богатство Кайден пододвинул к мастеру-травнице, мне протянув небольшую книгу с витиеватыми загогулинами на обложке вместо названия. «Стихи», — удивилась я, наугад открыв пару страниц. «Не просто стихи», — ухмыльнулся завуч. «Перевод на человеческие произведения великого Эльдорана, сделанный им же самим. Подлинник, что ли?» — изумилась я. «А я здесь при чем? Это нужно у тебя спросить», — хмыкнул Кайден. Я посмотрела на Линару, и мне захотелось треснуть хозяина кабинета чем-нибудь тяжелым. Завуч понятия не имел о моих нехороших намерениях и спокойно продолжил. Книга была обернута вот в этот лист бумаги. На пододвинутом к нам листе были всего три слова «Таль в курсе». «Ничего не понимаю», — призналась я. «Я тоже», — кивнул завуч. Судя по почерку, владыка самолично делал эту рукописную копию. Я удивленно моргнула и согнулась пополам от хохота. Несколько минут я была не в состоянии внятно изъясняться, при каждой попытке что-то сказать снова заливаясь смехом. Кое-как справившись с приступом веселья, я посмотрела на обиженное лицо мастера-травницы и скорее ей, чем Кайдену сообщила. «Это не мне, это Ишину, в смысле в библиотеку Академии. И что в этом смешного?» Не разделил моего веселья хозяин кабинета. «А он за библиотечную книжку отработал», — пояснила я. «Таль, ты это о чем?» — осторожно поинтересовалась Линара. Пришлось рассказывать про нервное отношение владыки к историческим романам, выставляющим эльфов не в лучшем свете и сожжение библиотечного имущества. То, что большая часть действа происходила в спальне Тыля, я благоразумно опустила. Книгу Кайден оставил у себя, сказав, что сам передаст библиотекарю, и нас отпустил. Линара заметно обрадовалась и, схватив семена, убежала, пока Кайден не передумал. Я же медлила, размышляя, будет больше проблем, если признаться сейчас или если куратор узнает о нашем участии только с началом турнира. «Хочешь что-то сказать?» — поторопил меня завуч. «Да, мы участвуем в турнире», — решилась я. «Знаю», — ровным тоном сообщил Кайден. Я даже растерялась. «А вы разве не против?» «Против», — подтвердил он, и зло добавил, но тебя ведь мое мнение не интересует, тебе тут никто не указ. Ну, знаете, возмутилась я, вы вообще-то единственный, кто против из всех, у кого я спрашивала, и у кого же ты спрашивала, да уж не у адептов, съязвила я, а то он не догадывается, что у Элтера, да и ректор вроде бы согласен, хотя напрямую я не интересовалась, и что, твое руководство тоже одобрило, скептически поинтересовался завуч, я на несколько секунд впала в ступор, безуспешно пытаясь вписаться в поворот его мыслей, после чего поинтересовалась, это вы о ком, понятия не имею, кто сейчас возглавляет соглядатай в Королевской службе безопасности, пожал он плечами, мне далеко не сразу удалось подобрать совершенно нефигурально отвисшую челюсть, после чего я еще несколько раз беззвучно открыла и закрыла рот, прежде чем смогла выдать осмысленную фразу, да с чего вы взяли, Таль, я слишком многое повидал в этой жизни, чтобы не понять, грустно улыбнулся Кайден, легенда призванной, отличное объяснение, почему в академию поступает взрослая адептка, и дальше ты почти не допускала проколов, как я тебя не провоцировал, и все же именно почти, причем главной твоей ошибкой было поведение на вступительных, мне все стало ясно уже тогда, что вам стало ясно, не веря собственным ушам, пробормотала я, шизофрения какая-то, интересно как я тебя раскусил, что ж, могу объяснить, мужчина откинулся на спинку стула, жестом предложив мне присаживаться напротив, помявшись пару секунд, я все-таки села на стул, учитывая его восстановившиеся магические возможности, если он действительно сошел с ума, вряд ли я уцелею даже стоя вплотную к двери. Итак, продолжил Кайден, то, что в академии появится соглядатай, я понял сразу, как только увидел на вступительном экзамене Яниса Раустийца. Ясно же, что отец не отпустит его без присмотра, хотя юный герцог вряд ли будет об этом знать. До твоего появления у меня была только одна кандидатура на данную роль, но проблем с отказом в приеме не возникло, в мальчишке не было ни капли магии, и это вызвало у меня сомнения, зачем посылать того, кто заведомо будет иметь проблемы с поступлением. А потом появилась ты, с мизерным резервом, огромными амбициями и талантливо разыгранной истерикой. Как я понимаю, Таврим к тому моменту уже получил приказ принять тебя в академию, потому и пришел на экзамен. Обычно он вообще не присутствует, а тут появился в самом конце именно в тот момент, когда я мог тебе отказать. Точно шизофрения, убедилась я. Абсолютно логичные умозаключения, построенные на идее фикс, что я соглядатай. Тогда я еще сомневался, кто твой работодатель, улыбнулся мужчина, не догадываясь о поставленном мной диагнозе. Синьор ведь мог и сам озаботиться охраной для сына, а мог и к королю обратиться. Какое-то время я склонялся к тому, что ты, человек герцога, особенно после его прихода на урок практической магии. Или ты думаешь, что ваши переглядывания никто не заметил? Да, с усмешкой прокомментировала я. Даже странно, что после этого вы меня и к нему в любовнице не записали. Зная Арилу, Кайден посмотрел на меня, как на ненормальную. Да его даже на белый танец никто приглашать на балах не рискует. Мне стало весело. Интересно, что бы он сказал, если бы знал, как я из себя барона Мюнхгаузена строила. Наверное, присоединился бы к компании считающих меня чокнутой. И все же нужно заканчивать этот фарс. Мастер, все это, конечно, не лишено логики, но вы ошибаетесь, никакой я не соглядатай. Архимаг удрученно покачал головой. Я и не думал, что ты признаешься, ясно же, что это запрещено. Но Таль, тебя отчасти раскрыл именно профессионализм твоих действий, ни разу не выдав себя, когда я провоцировал на магический или хотя бы физический отпор, ты так успешно вошла в доверие не только к руководству Академии, но и ко всему магическому совету, что сомнения просто отпали. Да и откровенно покровительственное отношение к тебе Даримара тоже о многом говорило. То есть, что бы я ни сказала, вы мне не поверите, подвела я неутешительный итог. Кайден кивнул, подтверждая мою правоту. Пока твое присутствие не создает Академии существенных проблем, у меня нет причин принимать меры по этому поводу. Более того, за неполный год ты успела уговорить Элтера использовать заклинание бессмертия, поучаствовать в спасении людей на площади, отражении атаки на обоз и, насколько я понял, в изломе тоже без тебя не обошлось. А уж то, что ты охмурила владыку эльфов, выше всяких похвал. Никого я не хмурила. Меня аж передернуло от его слов. То, что завуч считает меня соглядатаем, было неприятно, но и только, А вот его слова Ателли откровенно задели за живое. В общем, пока из-за твоего присутствия у преподавателей не возникают проблемы с Королевской службой безопасности, можешь и дальше делать свою работу, подвел итог своим рассуждениям Кайден. Мастер, вы хоть понимаете, что если бы я действительно была соглядатаем, плевала бы я на ваше разрешение, скептически поинтересовалась я. А вот плевать на это я тебе не рекомендую, зло прищурился мой враг. Это может очень плохо кончиться. Вы мне что, угрожаете? Опешила я. Предупреждаю, натянуто улыбнулся завуч. Я посмотрела на Кайдена и поняла, что нет смысла что-либо говорить ему, пока не придумаю, как доказать, что он ошибается. Почему вы нас не наказали, когда узнали про заявку от круга? Попыталась я сменить тему. Наказал, спокойно ответил завуч, как будто предыдущей части разговора вовсе не было. Да, удивилась я, пытаясь вспомнить, что необычного делал наш куратор за последние две декады. Я не сказал, что знаю, пояснил он, и вы все это время ходили в абсолютниках, опасаясь моего гнева. Я посчитал, что это наказание достаточно и даже полезно. Постаравшись, чтобы вздох облегчения не был слишком заметен, я не стал рассказывать, что нам Илтар велел в них и дальше ходить в качестве тренировки, и, распрощавшись, ретировалась из кабинета. Первый этап турнира начинался с построения команд и представления их составов. Происходило все на арене магического полигона, и зрительские трибуны были заполнены до отказа, причем не только адептами, но и пришедшими посмотреть на довольно зрелищный этап горожанами. Когда кураторы стали выводить свои команды и строить у иллюзорной черты, мы обернулись к Кайдену, но тот продолжал стоять на месте. «Мастер», — обратился к нему Рейс, — «я заявку не подавал и позориться с вами не собираюсь», — язвительно сообщил наш куратор. Ребята растерялись, я разозлилась. «Ну и демоны с ним, пошли», — махнула я рукой остальным. Строились на арене слева направо по старшинству курса, а сама команда выстраивалась в цепочку по росту. Куратор вставал впереди и чуть левее. Я убедилась, что все построились правильно, и назло Кайдену заняла место куратора. Судя по тому, что меня не поправили, либо это место принадлежало подававшему заявку, либо руководству было все равно, кто тут стоит. «Эй, а почему вас восемь?» – возмутился позади меня Марик. Я обернулась и убедилась, что второкурсников действительно на одного больше. Третий курс, как ни странно, тоже присутствовал, хотя выбывший на отборочных мальчишка говорил, что без него команда не наберется. Потому что можно заявлять одного запасного, чтобы сделать замену, если кто-то не сможет продолжать участие в турнире, пояснил возглавлявший второкурсников мастер Эрх. Участвуют при этом только семеро, то есть просто выбрать разные составы для разных этапов нельзя. Эх, жалко, что только сейчас узнали, а то мы бы Вадира еще вписали, расстроился Рейс. А у вас разве заявка не от круга? Удивился мастер и, получив подтверждение, пояснил. Запасного можно выставлять только в заявке от курса. Да вы не расстраивайтесь, почти ни у кого восьмерых нет. Пятикурсники те с третьим курсом запасным поделились, чтобы они поучаствовать смогли. В этот момент началось официальное представление, и разговоры пришлось прекратить. Когда участников отвели за пределы арены и над ней повисли иллюзорные кольца, ректор лично преодолел дистанцию в качестве наглядного примера. Летал он неплохо, но, как и Илтар, в старой манере, и нам показалось, что дистанцию можно пройти значительно быстрее. Тройки участников определялись чем-то вроде жеребьевки, ректор по очереди вынимал из небольшого мешка сложенные записки с именами и объявлял их во всеуслышание. Мое имя оказалось вторым, то есть лететь предстояло в стартовой тройке с третьим и шестым курсом. Может, оно и к лучшему, чтобы не нервничать тут, у края арены. Ободряюще улыбнулась остальным и, получив от них напутствие показать им всем, отправилась на старт. У каждого из соревнующихся был свой набор колец, так что опасность столкновения практически отсутствовала, но двое мастеров все равно создали над ареной страховочный полог. Падать, правда, даже при этом не рекомендовалось, потому что помимо потерянного на возвращение времени за касание полога еще и 10 штрафных секунд накидывали. Мои противники взлетели над землей, как только прозвучала команда «приготовились», я привычно поставила на летунец одну ногу, второй оставшись на земле. Ректор покосился на меня, выждал еще секунду и скомандовал «полетели». Я оттолкнулась от земли и рванулась вверх, не обращая внимания на соперников. Сейчас существовал только мой летунец и кольца не такой уж сложной дистанции, которую нужно было преодолеть как можно быстрее. Насколько сильно оторвалась от других двух левитантов, я поняла только пройдя довольно крутой разворот и на некоторое время оказавшись к ним лицом. Одного я обгоняла примерно на 3 кольца, второго на 5. Учитывая, что дистанция состояла всего из 40 колец, а разворот был в начале 3-го десятка, перспективы были очень даже неплохими. Однако конечный зачет шел не по месту в тройке, а по времени, так что расслабляться не стоило, и я выложилась по полной, начав притормаживать только после финиша и чуть не врезавшись в мастера, державшего страховочный полог. Все-таки маловато у нас практики таких полетов, обычно просто над землей летаем. Я обернулась посмотреть на соперников, убедилась, что те еще не финишировали, и облегченно выдохнула, отрыв был приличный. В этот момент для меня как будто включили звук, ворвавшийся в сознание неистовством болельщиков на трибунах. В отгороженной секции первого ряда вместе с Тавримом и Лиссандром сидел Элтар, который, поймав мой взгляд, демонстративно хлопнул несколько раз в ладоши. «Отлично летало», — выпалил буквально подпрыгивающий от избытка эмоций моряк, как только я вернулась к своей команде. «Как обычно», — улыбнулась я, — «так что не переживайте и летите в свое удовольствие. Я среди вас далеко не самый сильный левитант, вот и покажите всем, на что способны». Мальчишки радостно заулыбались от похвалы, а Рами прижалась к моей ноге, все еще переживая. Причин для беспокойства у нас не было, все отлично прошли дистанцию, не просто выиграв в своих тройках, но финишировав с приличным отрывом, что позволяло надеяться на очень неплохой командный результат. Когда последним из нас на старт вышел Эрин, в соперники ему достались представители 7-го и 8-го курса, и, судя по тому, как приветствовала их толпа, далеко не из последних. Эти двое буравили друг друга взглядом у стартовой черты, не обращая никакого внимания на стоящего между ними первокурсника. Полет действительно оказался самым напряженным, сразу после старта казалось, что все трое двигаются с одинаковой скоростью. Трибуны на миг притихли и разразились бурной поддержкой первокурснику. «Держись, держись, держись!» Безумолку неслось над ареной, и он держался, как будто эти крики придавали ему сил, держался до того самого поворота, когда нужно было, опустившись на пару метров, пролететь в кольцо, находившееся позади. То, что скорость всех троих очень высока, было заметно невооруженным взглядом. Это был самый быстрый старт из всех проведенных сегодня. Адепты летели на пределе своих возможностей, а значит, исход сражения могла решить любая, самая незначительная ошибка. У Ирина было меньше всего опыта полетов, и когда он развернулся при пролете кольца спиной вперед и рухнул вниз, оказавшись без летунца, мое сердце рухнуло вместе с ним. Старшекурсники тоже вписались в поворот с разной степенью успеха. Парень с 7-го начал тормозить еще перед кольцом, отстав от 2 соперников, зато успешно справившись с маневром, а рискнувшая 8-курсница потеряла координацию, чуть не упала и вынуждена была полностью остановиться, прежде чем продолжить полет. И тут трибуны взревели так, что на миг заложило уши. Эрин, для которого, казалось бы, все было кончено в этом полете, не долетев до страховочного полога, приземлился на новой летунице и рванулся вперед, оттолкнувшись рукой буквально от воздуха. Я даже не сразу поняла, что он не терял контроля над заклинанием, а в каком-то смысле срезал дистанцию, не нарушив правил и оттолкнувшись от еще одного физического щита, созданного позади себя. Это был невероятный маневр, и это дало ему преимущество больше, чем в одно кольцо, да еще и придало уверенности. Дальше наш друг вытворял что-то невероятное, что я не могла охарактеризовать иначе, чем воздушный паркур. Когда он финишировал, отрыв от 7-курсника был уже больше 2 колец, 8-курсница отстала на 4. Не знаю, кто первым вспомнил этот клич, летевший несколько месяцев назад над городской площадью, но когда мы обнимали друга, поздравляя с такой трудной и такой заслуженной победой, трибуны скандировали «Юные маги». И, хотя до окончания этапа еще оставался 1 старт, мы все поднялись в воздух и сделали круг почета прямо над зрителями, присев на летунцах и протянув руки к болельщикам. Те тоже поднимали руки, стараясь прикоснуться к своим любимцам. Рами так вообще чуть с летунца не стянули, но ее, как всегда, подстраховал рейс, и все обошлось. На время нашего полета даже состязания приостановили, а когда я пролетала мимо Элтора, тот неожиданно тоже протянул руку и на миг коснулся моих пальцев в знак одобрения. Ну и хорошо, а то я немного переживала, не слишком ли мы выделились. Когда вернулись на место, Я обернулась и посмотрела на Кайдена, ожидая, что тот будет как всегда недоволен, но мастер смотрел на нас и едва заметно улыбался. Я улыбнулась ему в ответ и отвернулась к Карене. Подсчет командных результатов затянулся минут на 10. Мы стояли и спокойно обсуждали завтрашний день, пытаясь угадать, пойдем ли снова в замок к вампиру. Ясно было, что вылететь в этом туре нам не грозит. Жюри не стало мучить участников и начало с объявления выбывшей команды, которой предсказуемо оказался второй курс. Хотя это для нас предсказуемо, а многие до начала этапа наверняка считали, что эта участь ожидает взорвавшихся новичков. Однако чем дальше называли результаты команд, тем сильнее билось сердце, подгоняемое затаенной надеждой. Четвертое место, седьмой курс, бытовое направление, третье место, восьмой курс. Осталось всего две команды, а нас так и не назвали. Трибуны притихли, я задержала дыхание. Второе место, седьмой курс, боевое направление, провозгласил мастер Эрх, и я, наконец, поверила в то, что случилось невероятное, мы победили. Да, заорала я не в силах сдержать эмоции и вскинув к небу руки со сжатыми кулаками. Рядом ликовали мои друзья. Нашу победу еще не объявили, но все и так было ясно. Как бы ни сложился для нас дальше академический турнир, мы уже сделали невозможное, выиграли один из этапов, будучи самым младшим курсом. Тише, еще не все, одернул нас подошедший Кайден. Разве мы не победили? Удивился Марик. Победили, подтвердил куратор, но сейчас будут еще лучших в индивидуальном зачете объявлять, а на взрослом турнире такого нет, растерянно посмотрел на завуча Эрин. На взрослом нет, подтвердил тот, стойте спокойно и слушайте, награждать лучшую тройку адептов вышел сам Лиссандр, мы все косились на стоявшего со сжатыми от волнения кулаками и закусившего губу Эрина, но говорить ничего не решались, лучший результат не только сегодня, но и за все время проведения академического турнира, показал адепт первого курса Эрин, объявил королевский архимаг, вызвав новую волну ликования, и Кайден подтолкнул нашего друга вперед, чтобы шел за наградой. Что-то вручив победителю и негромко с ним переговорив, Лиссандр объявил, что второе место принадлежит семикурснику Криду. А когда назвали занявшего третье место, мы сначала не поверили своим ушам, зато им очень даже поверил Кайден, не давший Тарику растеряться и отправивший его за наградой. Как только наш друг вернулся на свое место, было объявлено, что первый этап турнира завершен, а следующий состоится через декаду. Зрители потянулись на выход. «Поздравляю», окинув нас взглядом, сообщил Кайден и тоже ушел. Тут уж и я растерялась, ожидая от куратора чего-то большего. Мы так и стояли, не зная, что делать дальше, пока до нас не добрался Элтар. «Вы чего застыли?» – удивился маг. «Я вас ждал, ждал, думал без меня ушли. Айда к шраму праздновать». И как-то с его появлением все сразу наладилось. Ребята заулыбались, заговорили о победе, начали отнимать у Тарика Ирина награды, чтобы разглядеть получше. Рейс посадил Рамик себе на плечи, и все мы двинулись в корчму. Пока ждали заказанное архимагом угощение, он показал, как активировать подаренные в качестве награды артефакты, и мы с удовольствием наблюдали за летящими по спирали вверх иллюзорными фигурками. У Ирины фигурка долетала выше. Наевшись и наговорившись досыта о сегодняшнем этапе, мы вспомнили о своем вопросе по поводу завтрашнего дня. В замок нас вести архимаг не собирался, зато пока шли полеты он, видя, что выбыть из турнира нам не грозит, успел договориться с ректором насчет нашей тренировки на полигоне. Таврим обещал прислать Кайдена и доктора Алана, закончил рассказ о планах на завтра архимаг. А зачем нам мастер Кайден? Недовольно насупился Ян и практически все его поддержали. Сегодняшнее поведение куратора здорово задело ребят, потому что он ведет практику у младших курсов и является лучшим боевым магом среди тех, кого я знаю, сообщил нам Элтар, убедился, что никто не впечатлился и добавил, а еще он мой друг. Ребята переглянулись и согласились, хотя энтузиазма по поводу присутствия на занятиях с Элтаром нашего куратора так и не проявили. На полигон я пришла одной из первых, не дав покоя и собиравшемуся помедитировать с утра архимагу. Он быстро понял, что избавиться от моих ежеминутных набегов с фразой «уже давно пора» не удастся и смирился, решив медитировать на ходу. Как следствие, к моменту нашего появления на полигоне, там были только близнецы, мявшиеся у входа, поскольку адептам заходить внутрь без сопровождения не разрешалось. Пока ждали остальных, Элтар разлегся на зрительской лавке, закинув руки за голову и уйдя то ли в медитацию, то ли просто в свои мысли. Я послонялась туда-сюда и последовала его примеру. Хорошо, небо сегодня чистое, светло-голубое, так и тянет сказать прозрачное. А еще такого цвета глаза утыля. Как бы мне хотелось, чтобы он был рядом и мог порадоваться победе вместе с нами. Привет, уселась мне на живот Рамина, вырывая из воспоминаний об эльфе. А Ян придет, я пересадила девочку рядом с собой и огляделась вокруг. Кайден и Илтар что-то обсуждали, сидя на нижней лавке. Близнецы развлекались фехтованием на сделанных из твердых иллюзий мечах. Эрин, судя по жестикуляции, объяснял Рейсу суть вчерашнего маневра. Не было только доктора Алана и Енисера. Не знаю, вздохнула я, начиная испытывать легкое беспокойство. Иногда наш друг вспоминал, что он юный герцог, забывая, что в академии он такой же адепт, как и все остальные. Через несколько минут появился доктор Алан. Я почти успел расстроиться, когда на полигон вбежал запыхавшийся Ян и, выпалив извините за опоздание, рухнул на четвереньки, пытаясь отдышаться. «Ты чего так бежал?» Я помогла ему подняться и добраться до лавки. «Так опаздывал же», — виновато пояснил мальчишка. «Отец сказал, пока по законности не отчитаюсь, никуда не пойду, а я за три главы уже не отчитывался, еле успел». «Ясно», — вздохнула я, сочувствуя другу. «Нагрузка в академии так большая, а у него еще и дополнительные занятия дома, но на летунце все равно быстрее». «Точно, вот я балбес», — расстроился Ян. «Да ладно тебе, успел же», — попыталась я подбодрить товарища. «Нормально все, раз все в сборе, давайте начинать», — предложил Илтар. «Подойдите к нам. Я согласен с тем, что единственной приемлемой для вас тактикой будет попытка продержаться до конца поединка и свести его в ничью», — сообщил нам Кайден. «Сейчас каждый из вас проведет трехминутный бой против архимага Илтара, а я посмотрю, на что вы способны». Мы растерянно переглянулись. Никто не ожидал, что придется выходить один на один против такого соперника. Как-то сразу вспомнилось, что Илтар считается сильнейшим магом Астии. А, попытался что-то сказать Рейс, но куратор не дал никому и рта открыть. «Если есть какие-то возражения, можете разворачиваться и уходить», — хмуро велел завуч и уточнил. «Всем кругом, Кайден, не надо так», — мягко попросил Илтар и обернулся к нам. «Вы же сами хотели, чтобы я с вами подрался». «Так мы против всего круга хотели», — уточнил Эрин. «Всем нам было не по себе. На турнире бои проходят один на один, и на старших курсах многие неплохо дерутся», — продолжил увещевать нас архимаг. «Мы же сюда к турниру готовиться, а не развлекаться пришли». «Ты действительно в это веришь?» — ехидно поинтересовался завучу коллеги. «А я не боюсь», — неожиданно заявил Марик. «Вы сильный, но не страшный». Ясно было, что он боится, как и все мы, но и то, что если собираемся дальше участвовать в турнире, нужно готовиться, тоже ясно. Я вспомнила, как полгода назад настраивала на бой с Элтаром Линору и пошла на арену. Убивать он не станет, а остальное можно пережить. Стоять на арене и осознавать, что противник в разы превосходит тебя в силе и знаниях, было очень неуютно. Это ведь уже не урок, и Илтар будет использовать не только те заклинания, которые мы знаем. «Щиты», — отдал команду завуч, активируя купол над ареной. «Начали». Я понятия не имела, что можно хотя бы попытаться сделать в бою против Илтара, и чтобы сделать хоть что-то, бросила в него энергетическим концентратом. В тот же миг мой собственный щит буквально снесло ударом заклинания, которая и саму меня отшвырнула на полметра назад, приподняв в воздух. Такой силы ударов я не принимала еще никогда. Часть резерва исчезла вместе со щитом. Замерев на миг, я увидела, как возле Илтара начинает формироваться новое заклинание и, не пытаясь понять, что именно он готовит, бросилась в сторону, заново активировав абсолютник. От нескольких ударов мне удалось увернуться, еще несколько пришлись вскользь, сбивая щиты все сильнее, опустошая резерв. Я металась по арене, уже не помышляя об ответных ударах, и все же этого оказалось недостаточно. Уворачиваясь от веером летящих в меня шариков непонятного назначения, я распласталась на земле, но те прямо в воздухе развернулись в широкие паутины и рухнули на меня. В следующий миг показалось, что по мне проехался асфальтовый каток, не получалось даже вдохнуть. Я попыталась закричать, но не смогла. Сознание захлестнуло волной отчаяния и паники. Я открыла глаза и поняла, что лежу на спине, а рядом со мной стоят Илтар, доктор Алан и Кайден. «Все в порядке», — сообщил доктор, и Илтар протянул руку, чтобы помочь подняться. Проводив меня на лавку, архимаг вернулся обратно на арену, чтобы продолжить бои. Дольше всех из моих друзей продержался Марик, выстоявший чуть больше минуты, пока одно из заклинаний не повернуло вслед за ним, а значит было самонаводящимся. Остальным хватило ровно двух попаданий. Мы сидели на лавке, опустив головы, и старались не смотреть друг на друга. Даже медитировать не хотелось, да и не получилось бы, наверное. Чего носы повесили? Присел на корточки рядом с нами Илтар. «Зачем вы так?» — обернулась я к Кайдину, не сомневаясь, что подобный стиль ведения боя его идея. «Ладно я, но остальных-то за что? Они же дети». «Ах, они дети!» — мгновенно завелся завуч. «А что ж ты об этом не вспоминала, когда заявку на турнир подавала? Я говорил тебе, что остальные не готовы, но разве ты меня услышала? Марик вон хоть что-то может, есть с чем работать, а остальные даже элементарных вещей не понимают. Так объясните нам». Встал со своего места Тарик. «Что мы делаем не так, как нам продержаться против него 3 минуты?» Кивнул он в сторону Элтора. Мужчины так удивленно посмотрели на нас, что я сразу заподозрила что-то неладное.